Глава вторая. Тео закрыл глаза и моментально уснул. Он так крепко спал, что даже не проснулся, когда демоноподобная медсестра сделала ему максимально болезненный укол. Она даже расстроилась из-за отсутствия реакции. Всю ночь парня мучили кошмары, болезненные воспоминания двух жизней переплелись и наложились друг на друга, порождая нелепые, но крайне болезненные образы. «Мама, спасайся!» Тео резко проснулся в холодном поту и едва не вскочил с кровати, но успел вернуться в реальность. «Давно мне не снился этот сон. Даже стыдно, что к лорду демонов кошмары приходят». Посмеялся над собой мужчина. Если точнее, теперь он парень. Но потом ему стало грустно. Он вспомнил детство и весь тот кошмар, через который прошел он и его мать. Прости. «Хах! Вы шутите?» — удивился Тео, подойдя к ростовому зеркалу на стене. Сейчас он смотрел на молодую версию лорда демонов Тео, только без заостренных ушей и красных глаз, а вместо серой прочной, как чешуя дракона, кожи — самая обычная человеческая, разве что слегка бледноватая. Он был хорошо сложен и весьма хорош с собой. При этом он очень атлетичный, ибо как одного из наследников рода его гоняли так, будто завтра на войну. «И как такое возможно? Один в один прошлый я!» Парень внимательно осматривал свое тело, ища отличия, но кроме другой расы — ничего. «Хм, синяк. Непорядок». Указательный палец Тео засиял, а потом... Тео побледнел и рухнул на пол. «Это он! Говорю тебе, точно он!» — заявила черноволосая молодая девушка. Ее ярко-красная кожа сильно выделялась на фоне белого медицинского халата, что придавало ей особый шарм. «Но он же моложе тебя на 2 года. Ему всего 18. А ты сама говорила, что позволишь прикоснуться к себе лишь сильному, красивому и достойному, что бы это ни значило», — заявила необычайно высокая девушка с длинными синими волосами. Она также была в форме медсестры. Переведя взгляд с подруги на предмет обсуждения, она хихикнула. «Хотя он красавчик и весьма атлетичен». В просторной VIP-палате находились две молодые девушки, что проходили 2-недельную практику в этой больнице. На них повесили уход за несколькими пациентами, среди которых был наследник рода Волковых, что неделю назад неожиданно впал в кому. Во время практики девушки выполняли несложные поручения. Меняли питательные растворы, брали анализы, помогали врачам по мере надобности. Сейчас же они находились в палате Тео и, закончив с протиранием тела парня влажными полотенцами, приступили к массажу мышц, не позволяя им атрофироваться за все то время, что он провел, не двигаясь. «Говорила, но после того, как он появился в этой больнице, мои инстинкты просто с ума сводят, так что это точно он. На него у меня такая реакция», — возразила краснокожая медсестра, не отводя взгляда от полуголого парня, лежащего на кровати. — «Похоже, ты права. И, кстати», — взгляд синеволосой девушки переместился под ноги подруги. — «Я думала, вода — это мой атрибут». — «А ты о чем?» — спросила краснокожая девушка, посмотрев на подругу, а когда проследила за ее взглядом, увидела небольшую лужицу у себя под ногами. «Боже!» Девушка заметалась по палате в поисках тряпки, но из-за хаоса в голове минуту бегала туда-сюда, пока подруга не помогла ей. «Это все мое драконье либидо и период течки», — заявила сгорающая от стыда девушка, вытирая пол. Дар краснокожей девушки назывался дракон. Девушка становилась огнедышащим ящером, точнее, она им станет, когда ее дар станет сильнее и перейдет в стадию завершения. На данный момент дар лишь частично менял тело девушки. У нее горячая кровь, ярко-красная кожа, редкие чешуйки на теле и неиссякаемая либидо. Однако она на дух не переносила большинство мужчин. Драконьи инстинкты требовали сильного, с огромным потенциалом мужчину. Ей достаточно было почувствовать запах, чтобы понять, подходит он ей или нет. «Да», — протянула синеволосая медсестра и улыбнулась. «Тяжело живется драконом. Кстати, а если он все же не тот самый?» «Если это так...» Девушка на миг замерла. «Нет, я слышала, он провалил пробуждение». «Хе, это ничего не значит. Он еще может попробовать в следующем году. Кстати, Дашенька, протри еще и там, а ну и там». Едва сдерживая улыбку до ушей, сказала синеволосая девушка. «Боже!» Девушка сунула руку под халат и ахнула. А через мгновение ее красное лицо стало еще краснее. Особенно сильно забагровели длинные ушки. «Какая же ты милашка, когда краснеешь!» Умиляясь, сказала подруга и протянула руку. «Снимай и халат тоже, осушу!» «Угу!» Дарья быстро сняла халат и передала подруге. Та провела рукой, вытягивая из него пару капель воды. «Дайте поспать!» Громкие девичьи голоса разбудили парня, и он приоткрыл глаза. В его голове был туман, но он быстро рассеивался, а тело стремительно наполнялось силой. Первое, что увидел Тео, — это идеальная попка девушки, стоявшей к нему спиной, подтянутая и круглая. А цвет кожи необычный для людей, ярко-красный. Черные длинные волосы до середины спины и растопыренные длинные ушки, как у эльфов. Девушка слегка наклонилась, снимая мокрые черные трусики, открывая приоткрывшему глаза парню свои самые сокровенные места. «Суккуб? Нет, не суккуб. Хвоста и следов от крыльев нет», — пробормотал парень, что не осталось незамеченным для полуобнаженной девушки. Ее длинные ушки дернулись, и она обернулась. «А-а-а!» — вскрикнула Даша, залетая подруге за спину. Она быстро надела халат и выбежала из палаты. Следом спокойно вышла ее подруга, на прощание одарив парня улыбкой. «Красивая, но молодая слишком. Хотя, по сути, я и сам молодой. Мне 18. «Хм...» Тео призадумался, копаясь в памяти. «Хм... В этом мире я считаюсь ребенком. Странный мир. В моем... Нет, правильнее будет, в прошлой жизни... Становились взрослыми в 14. Размышление лорда демонов прервал стук в дверь и вошедший в помещение пожилой доктор. «Зачем было стучать, если ты даже не дождался ответа?» — мысленно возмутился демон. «Ох, молодой человек, а вы правда неплохо выглядите!» Увидев бодрого парня, сидевшего на кровати, старик подошел к нему и аккуратно схватился за левую руку. — Позвольте, я осмотрю вас. Старик приложил пальцы к венам и внимательно слушал пульс. Однако Тео ощущал, что от руки старика шел жар, который проникал во все уголки тела юноши. Жар становился все сильнее, и уже через минуту парень был мокрый от пота и тяжело дышал. — Хм, ваше состояние улучшилось. Интересно. Еще вчера у вас была острая нехватка энергии, а сегодня вы переполнены ею. — громко бормотал старик, теребя рыжую бороду, а после замолк. — К вам никто не заходил? Может, родственники, друзья? — Я не знаю, — честно ответил парень. — Хм, да, вы правы. Тогда сделаем так, — прищурившись, сказал старик и едва заметно улыбнулся. — Вы полежите еще пару деньков, дабы мы убедились, что с вами точно все в порядке. И тогда я вас выпишу, и вы сможете посещать академию, хорошо? — Хорошо, доктор, — ответил недоумевающий парень. — Зачем его вообще спрашивать? Кто из них доктор-то? — Хм, а это что? — с улыбкой спросил врач, указывая на холмик, торчащий из-под одеяла. — Просто у вас такие красивые работницы, — усмехнувшись, ответил парень. Причем ему казалось, что тут стоило бы и смутиться, но это влияние памяти Ивана. А что может противопоставить память 18-летнего юноши демону, что прожил 226 лет? «Хо, практикантки в этом году у нас что надо, это да. Только вот проблем из-за них». «Запомни, юноша», — сказал старик и высоко поднял указательный палец правой руки. «От женщин сплошные беды. И чем красивее женщина, тем страшнее создаваемые ею проблемы». «Ха-ха-ха! Доктор, вы совершенно правы», — широко улыбаясь, сказал Тео, вспоминая некоторые случаи из прошлой жизни. Даже он один раз чуть не погиб из-за красивой женщины. У них, конечно, был потом жаркий и невероятный секс, но перед этим демон прошел через настоящий ад. «Очень соболезную вам, что в таком юном возрасте вы понимаете, о чем я», — улыбаясь, сообщил старик, подметивший калейдоскоп эмоций, сменившихся на лице юноши. Проведя еще пару осмотров, он все-таки покинул пациента. Но перед этим сообщил о расписании кормежки и попросил не покидать палату без уведомления медицинского персонала. Юноша наконец-то остался один в тишине и покое. По словам доктора, он потерял сознание и впал в кому сразу после прошлого посещения родными, когда Иван проходил лечение в местной больнице. После этого его перевели в городскую больницу и запретили любые контакты со всеми, кроме медицинского персонала. «Тогда я пытался вылечить синяк на теле, используя магию. Но если память Ивана не врет, в этом мире нет ни манны, ни магии. Есть дар, что я спутал с магией, но это нечто иное, ненормальное и необъяснимое», — бормотал парень, копаясь в воспоминаниях. Чего только стоит наблюдение за отцом, да и сцены из фильмов и новостей. Люди творили такое, что даже магу 10-го круга не под силу. Тео начал вспоминать все, что он знал про дар и одаренных. Одаренные делятся на два типа — естественные, люди, что сами пробуждают свой дар, и искусственные, что с помощью особого метода насильно пробуждают дар. Первые могут пробудиться в любом возрасте и, как правило, лучше владеют своим даром. но это не дает гарантии, что они будут сильнее искусственников. Что такое дар? За тысячи лет никто так и не смог этого объяснить, но существует бесчисленное количество теорий. Наиболее распространенная — теория эволюции профессора Ласточкина. Она твердила, что дар — это особая мутация, появившаяся у людей из-за влияния энергии Кейна. Весь мир наполнен энергией, что была названа в честь открывшего ее ученого Кейна Зинберга. Каждое существо взаимодействует с ней, хочет оно того или нет. По теории Ласточкина, дар — это механизм взаимодействия с этой энергией. Но у каждого живого существа этот механизм работает по-разному. Кто-то получает возможность летать, кто-то превращается в чудовище, а есть и те, кто может перемещать предметы силой мысли. Проявлений дара бесчисленное количество, но помимо него у одаренных есть еще одна особенность. Тело одаренного начинает накапливать энергию, или, как ее часто называют, кнергия, от фразы «энергия К». В речи часто говорят «кэнергия». Благодаря ей одаренный становится физически сильнее, быстрее, выносливее и крепче. При пробуждении дара в теле человека, а иногда и животного, образуется новый орган. Его по-разному называют, но в Российской империи его принято называть «ядро». Но некоторые европейские страны предпочитают называть «вторым сердцем». Мол, одаренные тоже люди, однако уже тысячу лет они возвышались над простыми смертными. Лишь крайне низкая плодовитость одаренных не позволила людям исчезнуть как виду. Шанс зачать ребенка у одаренных крайне мал. Потому среди них распространена полигамия. Есть теория, что если дары подходят друг другу, то шанс получить потомство выше. Однако одаренные рождаются и у простых людей. Но при этом шанс родить ребенка у пары «человек» и «одаренный» равен нулю. Пробудив дар, одаренный не становится сразу же сверхчеловеком. Дар нужно бережно развивать. Лишь тогда одаренный сможет стать сильнее, а его способности существенно возрастут, а порой даже эволюционируют. Например, отец Ивана, ныне покойный Волков Иван Александрович. Изначально он мог маскироваться в тени, становясь практически невидимым. А к своему 45-му году, во время войны за ближневосточной колонией, единолично одолел отряд из 200 иракских одаренных на стадии завершения. Своей силой Игорь Александрович создал полукилометровую зону непроглядной тьмы. А когда она исчезла, все враги обнаружились мертвыми. Что именно произошло, никто не знает, ибо одаренные не любят делиться информацией о своих способностях. Но, по словам очевидцев, на телах врагов были следы множества рук. Будь то каждого из них схватили по 10 крепких мужчин и буквально разрывали на части. Во время войны отец Ивана был на стадии повторного пробуждения, в ранге 47-го. Какого он добился к концу своей жизни, Иван не знал, впрочем, это секретная информация, такое даже родным не положено знать. Если коротко, то каждая стадия делится на 10 рангов. Самое первое пробуждение длится с 1 по 10 ранг. Вторая стадия — становление с 11 по 20 и так далее. Сколько всего стадий Иван не знал, но слышал, что император находится на уровне доминирования. Однако правда это или нет, он не знал. Мозговой штурм Тео был беспардонно прерван. За размышлениями время пролетело мгновенно. Наступил час кормежки. В палату вошли две девушки с тележкой. Это были те самые красавицы-практикантки. Краснокожая была еще более красной, чем ранее. Она сгорала со стыда, потому вошла в комнату с опущенной головой. А вот синеволосая зашла с широкой улыбкой на лице и внимательно просканировала пациента игривым взглядом. — Время ужина, — сказала синеволосая. — Угу, — ответил парень. Услышав про еду, он почувствовал, что желудок практически зарычал. Его не кормили нормально 1,5 недели. В прошлой больнице была не еда, а какой-то ужас. А попав в эту, он лежал в коме, и кормили его особой смесью. Правда, парень был в коме и не видел этого. Сейчас же перед ним было такое обилие ароматов, что даже у лорда демонов, правителя обширных земель, на которых проживали миллионы жителей, потекли слюнки. Краснокожая девушка поставила на кровать специальный столик и подала блюдо. Там было картофельное пюре с котлетами, овощной салат и горячий мясной суп. Ну и, конечно же, хлеб и стакан компота. Девушка все сделала очень быстро, но аккуратно. При этом она старалась не смотреть в глаза парня. А еще мечтала, чтобы в еде оказался яд. Не смертельный, конечно, но такой, чтобы пациенту отшибла память. «Спасибо», — сказал парень и принялся уплетать вкуснейшую пищу. Он помнил эти блюда, но не их вкус, потому был приятно удивлен. В прошлой его жизни еда была крайне бедна и неразнообразна. Молодой организм смог с легкостью осилить все три блюда, но, по правде говоря, он съел бы еще. «Было очень вкусно. Спасибо вам, красавицы Дарья и Елизавета», — вытерев рот салфеткой, сказал парень, читая имена девушек с бейджиков на их халатах. «Не за что. Не мы же готовили. Но за красавиц спасибо», — хихикнула Лиза. «Угу», — выдала тяжело дышащая девушка. Тео чувствовал какую-то связь с ней, какое-то родство. Но что за связь и родство, он так и не понял. Зато ощутил, как какой-то поток тепла проник в его тело. «Мана! Это мана огненного элемента!» — озарила парня. Закрыв глаза, он сконцентрировался на окружающем мире, привычным образом вошел в особое состояние, что называл духовным зрением, и увидел две туманные сущности с девичьими силуэтами. Цвет невысокого силуэта был бледно-красный, а цвет второго высокого — бледно-синий. От первого тянулась небольшая нить, по которой спиралью перемещался красный туман. Цвет тумана был более выраженным, чем цвет силуэта. Но чем дальше от источника, тем прозрачнее становился туман, его попросту становилось меньше. «Души этих девушек имеют атрибуты. Невероятно! Похоже, что моя способность пожирателя душ работает и в этом мире. Но несколько иначе. Я не помню, чтобы мог поглощать манну живых. Неважно. Я нашел манну, ее источник. Осталось ответить на три вопроса. Как, зачем и почему?» «Простите, вам нехорошо?» — спросила Лиза, заметив, что парень закрыл глаза, а на лице одна за другой менялись сложные эмоции. «Нет, все хорошо, спасибо за работу». Открыв глаза, парень улыбнулся и помотал головой. «Тогда ладно. Доктор велел передать, чтобы вы отдыхали. Завтра вам назначено много анализов». Убирая пустые тарелки, сказала синеволосая девушка, периодически бросая хитрый взгляд на подругу. «Понял». Девушки ушли, и нить, связывающая парня с краснокожей красавицей, порвалась из-за слишком большого расстояния. Поток манны прервался. 15 метров. При зрительном контакте связь сильнее. Интересно. Но в чем причина этой связи? Родство душ? Может, в прошлой жизни она была дорогим мне человеком? Возможно, возможно. Или... Тео неожиданно вспомнил момент, когда он впервые увидел Дашу. Одного воспоминания о ее невероятной попке и оголенной спине хватало, чтобы парень мучился со стояком весь оставшийся вечер. Заставляя Тео ругаться на свое молодое, не знавшее девушек, тело. В его прошлой жизни в 14 лет уже было нормой иметь хотя бы одного ребенка, а тут... 18 и даже не целовался. С другой стороны, простые люди там редко доживали до 40, а тут дожить до 100 считается нормой. Несмотря на существенный отвлекающий фактор, парень начал разбираться с магией. Но сначала он изучил свою душу. Как и души девушек-практиканток, его душа выглядела как силуэт из тумана. Однако туман был плотнее, а цвет серебристо-серый. Но также он подметил участки души, что отдавали красным, но их было мало. Далее Тео наблюдал за душами людей, находящихся за стенами или проходивших по коридору. В основном обычные полупрозрачные серые силуэты. Пару раз замечал души со стихийным атрибутом. Но это были Даша с Лизой, а также три молодых парня, что, скорее всего, тоже практиканты. А, ну и сам доктор. Его душа имела более насыщенный красный оттенок, нежели у Даши. Вновь взглянув на свою душу, он был ошарашен. Красные участки уменьшались.